Он слов ее не понял, но столько было тоски в этом зверином крике, столько отчаяния, что и слова не нужны были. Чернявый Женя молча созерцал эту сцену. Лицо его было равнодушно и одновременно внимательно. Его, очевидно, интересовала реакция этих троих людей на принесенное известие. Впрочем, глаза его задержались на Александре, и в них, кажется, на долю мгновения мелькнуло некоторое сочувствие, но тут же исчезло. «Так идете в гости?» — деловито осведомился он. Кис мазнул взглядом по Жениному лицу, испытывая сильнейшее желание въехать как следует промеж глаз. Но, разумеется, это было бы бессмысленным жестом. Сила была на стороне этого Жени, вернее, на стороне тех, кто его послал. «Александр, останься здесь. Приляг, тебе будет лучше. Реми побудет с тобой». «Я ненадолго», — сказал он, накидывая куртку. «Нет», — произнес Женя, — «вы мне нужны все, и сестра, и француз. Я жду вас в машине». Он повернулся и вышел. Александра молча встала, зашла на 2 секунды в ванную, стереть тушь, черными кругами легшую под заплаканными глазами. Они спустились втроем, сели в черную «Волгу» и поехали в направлении Измайлова. Глава 12. Машина притормозила возле школы, старого здания образца 50-х годов, из красного кирпича, со светлыми цементными пробелами под окнами. В этот воскресный вечер она была безжизненна, темна и необитаема. Распахнув дверь запасного входа, Женя пропустил группу вперед и запер дверь за собой. Он провел их по пустому темному коридору, гулко звенящему старым паркетом, и, завернув куда-то направо, начал спускаться по лестнице в подвал. Подвал оказался спортивным комплексом, весьма хорошо оборудованным. Идя по темному коридору, освещаемому лишь фонариком, шествовавшего впереди Жени, Кис все же приметил дверь тира, шахматную, бильярдную. Наконец Женя открыл тяжелую металлическую дверь, пропевшую петлями, и они вошли в холодный полутемный зал, все освещение которого состояло лишь из 2 обычных настольных ламп, стоявших на полу. В сумраке просматривался спортивный арсенал: шведская стенка, брусья, бревно и турник, тот самый, к которому на фото была привязана Ксюша. Теперь турник был пуст. На низкой длинной скамье вдоль стены сидели 2 мужчин. Ксюши нигде не было видно. Но едва глаза привыкли к мраку, клубившемуся по просторным углам спортзала, как скрюченный Ксюшин силуэт с трудом различился на матах, сложенных стопкой у края скамьи. Реми словно окаменел и остался стоять у входа, не сводя с ее темного силуэта глаз. Александра бросилась прямиком к сестре, но тут же была схвачена за руки Жени, который вежливо, но твердо остановил ее. «Пожалуйте сюда», — произнес Женя и подтолкнул Александру к 2 мужчинам. Реми, казалось, ничего не слышал и словно прикидывал, с чего начать. Кому нанести первый удар, чтобы разметать по углам 3 мужчин? Со скамейки раздался голос, произнесший по-английски с сильным русским акцентом. «Прошу вас, господин француз, присаживайтесь. Поговорим мирно». «И без глупостей», — добавил 2 голос по-русски, — «мы вооружены». Кис не замедлил перевести это дополнение. Очнувшись, Реми подошел к остальным. Один из мужчин поднялся. Он был крепок, коренаст, белобрыс, лет под 40. Простоватое лицо спортсмена было почти радушно, что как-то не вязалось с их насильным приглашением, да еще и при помощи кошмарной фотографии. «Ну, милости просим», — сказал он и протянул им руку. Вы можете не представляться, а меня зовут Борис». Кис счел за лучшее ответить на пожатие. Реми молча последовал его примеру. Александра убрала свои руки за спину и посмотрела на Белобрысова с вызовом. Борис лишь едва заметно пожал плечами. «А это Валентин», — указал Борис на второго. Валентин встал, но руки протягивать не стал. Кивнул головой и сел обратно. Этот был помоложе, ровесник Реми, а может, чуть младше. Худой, высокий, с мелкими чертами неприветливого лица, с тем неопределенным цветом жидких волос, какой бывает у потемневших с возрастом русых. «Это хорошо, что вы приехали», — произнес белобрысый Борис, «иначе мы могли далеко зайти, впрочем, теперь неважно». «Присаживайтесь, Женя, подтащи маты и стульчик для дамы». Женя выполнил распоряжение, приволоча тяжелый мат из угла, противоположного тому, где находилась Ксюша. Кис и Реми уселись на низкий матрас, одинаково обхватив колени руками. Реми моментально оценил хитрость хозяев. В этой позиции они находились ниже тех, кто их пригласил, и, кроме того, были вынуждены держаться за собственные колени, чтобы не откинуться назад. Короче, детективы были таким образом нейтрализованы. Александра остановилась возле своего стула, который Женя подвинул ей почти под коленки, но она осталась стоять. «Присаживайтесь», — удивленно сказал белобрысый. «Не хотите, что ли?» «Сначала я хочу узнать, что с моей сестрой». «Что с вашей сестрой?» «Ничего». «В самом деле, Ксюша, деточка, иди сюда». Все повернулись в сторону Ксении. Ксения не шелохнулась. «Не бойся, иди сюда», — проворковал Борис. «Видишь, тут твоя сестра и твои друзья. Иди». Ксюша сползла со стопки матов и настороженно приблизилась к остальным. Она не была связана, и даже ее разрезанная одежда больше не свисала лохмотьями, а была подвязана. Кис с удивлением опознал прыгалки, обернутые вокруг талии Ксюши несколько раз. Деревянные ручки постукивали друг о друга, пока она шла. «Иди сюда!» Белобрысый Борис сел на лавку и похлопал рукой рядом с собой. «Садись!» Ксюша посмотрела на Александру затравленным выражением и села. Лицо ее в самом деле было распухшим, и на щеке горело яркое пятно, ее, видимо, ударили. Слезы показались у Александры на глазах. Белобрысый заметил это и сказал примирительно. «Мы ее не били. Только разочек для постановочного эффекта. Надо же было вас заставить сюда прийти». Александра безвольно опустилась на стул. «Она под действием наркотика?» — спросил Реми. «Послушайте», — заговорил Валентин, — «мы ей вкатили совсем небольшую дозу. Девушка начала нам рассказывать какие-то сказки про маленьких детей. Мы люди гуманные, никого не пытаем, мы ж не ублюдки, не отморозки последние». «И не надо так на нас смотреть, девушка!» Это было обращено к Александре, сверлившей Валентина все тем же тяжелым взглядом, полным ненависти и презрения. «Что мы? Бедные, что у нас? Денег не найдется на лишнюю дозу. Все интеллигентно, все тип-топ. Один укольчик, и клиент все рассказывает как на духу. Так что нечего тут строить из себя благородных девиц. Ничего ей не сделается, вашей девчонке, от одного укола. А дальнейшее будет зависеть от вас», — подхватил белобрысый Борис. «Если вы все расскажете нам правду, то ничего больше с вашей Ксенией не случится». «Валентин вам правильно сказал. Мы действуем как культурные люди». «Валентин, между прочим, инженер. Был до того, как занялся бизнесом. На трех языках говорит». «Да и я тоже преподаватель, тоже, правда, бывший. Физкультуру преподавал. Мы не бандиты, и не надо нас считать за врагов». «За друзей, что ли, считать?» — буркнул Кис. «Нам просто нужно с вами поговорить», — назидательно пояснил Борис. —